Глава 7. Телефон выволок Флойда из сна в самом начале 9-го. Дождь шел всю ночь и продолжался утром. Он хлестал по окну, оставляя длинные косые полосы. Ветер дергал стекло в расхлябанной металлической раме. Где-то в квартире радостно насвистывал Кюстин, возясь со стиркой. Флойд поморщился. Поутру он сильнее всего ненавидел два явления природы – звонящие телефоны и веселящихся людей. Полураздетый, слишком уж хотелось спать вчера, он выбрался из кровати и снял трубку. «Месье Бланшар, я к вашим услугам», – проговорил хрипло и заспанно. «Как вы догадались, что это я?» – удивленно спросил старик. «Чутье». «Я не слишком рано?» Флойд выскреб комочки засохшей слизи из уголков глаз. «Месье, вовсе нет. Я уже несколько часов на ногах, расследую дело». «В самом деле? Тогда у вас, наверное, есть для меня новости». «Рановато для новостей. Мы еще перевариваем информацию, собранную прошлой ночью». Флойд подавил зевок. «Значит, у вас уже есть стоящие разработки версии?» «Есть парочка». Валился Кюстин. Сунул Флойду в руку кружку черного кофе. «Кто это?» – спросил партнер зловещим театральным шепотом. «Догадайся». В той же манере ответил Флойд. «И что за версии?» – допытывался Бланшар. «Рановато еще говорить о них. Определенности мало». Флойд заколебался, но все же решил рискнуть. «Вообще-то я уже нашел специалиста, чтобы разобраться с документами из коробки». «Специалиста? Вы имеете в виду знающего немецкий?» «Да», – вяло подтвердил Флойд. Он отхлебнул зловредно крепкого кофе и искренне пожелал, чтобы Бланшар и весь мир в обнимку с ним оставили его в покое до обеда. Кюстин присел на край неубранной постели, положил руки на колени, все еще укрытые цветастым фартуком. «Ну хорошо», — согласился Бланшар. «Думаю, наивно ожидать успехов так скоро». «Да, не слишком разумно», — поддакнул Флойд. «Я свяжусь позднее. Очень интересно, что ваш специалист скажет о бумагах мадмуазель Уайт». «Я и сам ожидаю, затаив дыхание». «Тогда всего наилучшего». Флойд с облегчением услышал щелчок. Старик положил трубку. «Надеюсь, вчера вечером, после того, как я уехал, ты отыскал что-нибудь интересное», — сказал Флойд Кюстину. «Думаю, результат куда скромнее, чем ты надеялся. А как у тебя с Гретой?» «Куда скромнее, чем я надеялся». Кюстин благодушно взглянул на друга. «Как я понял из твоего разговора с Бланшаром, ты скоро снова увидишь ее». «Сегодня к вечеру». «По крайней мере, еще один шанс», — сказал Кюстин, вставая и развязывая фартук. «Спущусь-ка я куплю хлеба, и мы обговорим дело за завтраком». «Ты ведь говорил, что ничего не нашел». «Может, и нашел кое-что, уверенности никакой. Но сосед мадемуазель Уайт заметил любопытнейшую вещь». «И что за вещь?» «Узнаешь за завтраком, а ты мне расскажешь, как было с Гретой». Пока Кюстин ходил за хлебом, Флойд просмотрел утреннюю газету. Прочел заголовки, что-то об убийстве на первой полосе, и на третьей внимание привлекло знакомое имя. Мальё. Тот самый инспектор, давший Бланшару имя и телефон Флойда. Еще чистая капля меда в целой бочке дегтя. Малью предпочитал оставаться в стороне от политического сыска, который Шателье навязывал полиции. Когда-то Малью был восходящей звездой криминального отдела. Там Флойд и познакомился с энергичным инспектором. Но дни громких арестов и крупных преступлений давно прошли. Теперь Малью подбирал крохи со стола, занимался грязной скучной работой, вроде охоты за бутлегерами. В статье говорилось о том, что Малью обнаружил нелегальное производство пластинок в квартале Монруш. Якобы расследование еще продолжалось, и полиция искала другие нелегальные предприятия в том же комплексе заброшенных зданий. Новость испортила настроение. Конечно, это замечательно, что теперь можно копаться в развалинах, не опасаясь принять подделку недельной давности за бесценную реликвию истории джаза, скажем, запись фирмы Жене Луиса Армстронга от 1923 года. Но печально подумать, что такие люди, как Малью, занимаются мелочами, когда по-настоящему подозрительные смерти остаются нерасследованными. Флойд пошел в душ и умылся тепловатой водой, подкрашенной ржавчиной гнилых труб старого дома. Во рту чувствовался скверный привкус. Ни от воды из душа и ни от вчерашнего апельсинового бренди, выпитого вместе с Гретой. Вытираясь, он услышал, как в квартиру вошел Кюстин. Флойд натянул брюки, прицепил подтяжки, облачился в чистую белую рубашку. Выбор галстука оставил до момента, когда придется встретиться лицом к лицу с внешним миром. Он прошлепал в крохотную кухоньку в одних носках. Ее уже заполнил теплый запах хлеба. Кюстин намазывал масло и джем на толстый ломоть. «Эй, скушай-ка и перестань выглядеть таким несчастным», – велел бывший инспектор. «Можно было не звонить мне в 8 утра», – проворчал Флойд, садясь напротив напарника. «Андре, у меня появились сомнения насчет этого дела. Может, дадим отбой, пока не залезли слишком глубоко?» Кюстин налил обоим кофе. Его пиджак был в крапинах дождя, но в остальном бывший полицейский выглядел безукоризненно. с яркими живыми глазами, подтянутый и свежий, чисто выбритый, усики аккуратно подстрижены и напомажены. Вчера у меня тоже возникло подобное ощущение. А сейчас? Сейчас думаю, что пахнет убийством. Ее сосед рассказал кое-что интересное. Вокруг мадемуазель Уайт и впрямь происходило нечто необычное. И что же рассказал сосед? Флойд откусил от бутерброда. Кюстин заправил платок за ворот. Я поговорил со всеми жильцами, кого нашел вчера вечером. Бланшар думал, дома будут все, но двое еще не вернулись или покинули здание до того, как я начал опрос. Поговорим с ними потом. В конце концов, это хороший повод немного потянуть дело. Итак, сосед, напомнил Флойд. Он молод, студент-юрист. Кюстин впился в свой бутерброд и деликатно стер платком повидло с губ. Охотно рассказал мне кучу всего. Вообще мне все охотно рассказывали, как только выяснили, что я не с набережной. А что касается убийства, он взмахнул бутербродом для вящей выразительности. Как только они поймут, что могут быть свидетелями на процессе об убийстве, их будет просто не унять. И что такого поведал студент-юрист? Он ее практически не знал. Сказал, что у него рваный график, поэтому они пересекались редко. Кивал, увидев ее на лестнице, только и всего. Она ему нравилась? У парня, как я понял, есть невеста. Похоже, он и в самом деле ничего не знает. Что же рассказал интересного? То, что он слышал. Ты же в курсе. Стенки в этих домах будто из рисовой бумаги. Он всегда знал, дома ли Сьюзен. Когда она ходила, скрипели половицы. И это все? Нет. Он слышал шум, странные звуки. Словно кто-то тихо проигрывал на граммофоне или по радио одну и ту же ноту, снова и снова. Флойд поскреб темя и заметил. Бланшар говорил, она никогда не слушала музыку. Ни по радио, ни на старом патефоне. Но про шумы упоминал и он. Да. И он бы, конечно, заметил, если бы она держала в комнате музыкальный инструмент. Значит, это был не инструмент. А что тогда? Чем бы эти звуки ни были, доносились они из приемника. По описанию студента очень похоже на кодированное сообщение. Он слышал длинные ноты и короткие, а временами их череда повторялась, будто проигрывали снова одно и то же послание. Впервые за утро Флойд встрепенулся, почуяв, что они наткнулись на что-то интересное. Ты имеешь в виду вроде кода Морзе? Сам делай выводы. Конечно, студенту не пришло в голову записать услышанные звуки. Он о них и не вспомнил, и значения им не придавал, пока не узнал о смерти Сьюзен. В самом деле? Он учится уже 3 года. За этот срок снимал дюжину комнат. И всякий раз попадались соседи с необычными привычками. Обязательно хоть в чем-то, но чудаки. Мол, пожив немного, на странности перестаешь обращать внимание. Студент признался, что сам любил полоскать горло, громко булькая, пока сосед не заявил ему, что это не совсем подобающее занятие в 2 часа ночи. Флойд кончился своим хлебом и кофе. Нужно вернуться в комнату и обследовать ее как можно тщательнее. «Думаю, Бланшар с удовольствием согласится, если поймет, что это в интересах дела», — поддакнул Кюстин. Вставая, Флойд пощупал подбородок и напомнил себе обязательно побриться перед выходом на улицу. «Но пока не стоит говорить старику. Не хочу, чтобы он слишком возбудился от того, что она может оказаться шпионкой». Кюстин лукаво глянул на партнера. «Но ведь ты задумался, правда? Уж точно не отбросил сразу эту версию». «Давай пока остановимся на вещах реальных, на показаниях других жильцов. Ты выяснил у них что-нибудь полезное?» «Ничегошеньки. Правда, один тип сказал, что видел странную девочку, болтавшуюся по дому в день убийства». «Странную в каком смысле?» «Очень болезненной она выглядела». «Ну, тогда пройдемся по обычным подозреваемым больным детишкам, и дело раскрыто». Флойд рубанул ладонью в воздух. Но в душе неприятно шевельнулось воспоминание о девочке, выходившей из дома Бланшара, когда туда впервые приехали Флойд с Кюстином. «Ты думаешь, тут может быть какая-нибудь связь?» «Парень просто старался помочь в меру своих сил. По крайней мере, у всех жильцов теперь есть свои визитки. Все пообещали связаться, если в памяти всплывет что-то новое. Про сестру Сьюзен никто ничего не знал». Кюстин принялся намазывать маслом 2-й кусок хлеба. «Ну-с, теперь твоя очередь выкладывать новости». Матис пробирался сквозь плотный поток транспорта, обычный для рабочего утра. Колеса плескали водой. Местами стоки не справлялись, по улице текла река. Но дождь наконец прекратился. Солнце блестело на камнях, чугуне фонарных столбов, статуях и знаках в стиле ар-нуво, карауливших входы в метро. Флойд любил Париж таким. Его мутным заспанным глазам город казался картиной маслом, которое требовалось еще несколько дней, чтобы высохнуть. «Насчет Греты», — подал голос Кюстин с заднего сиденья. «Флойд, нельзя откладывать навечно. У нас же договор». «Какой договор?» «Я рассказываю тебе новости по делу, ты мне рассказываешь про Грету». Флойд стиснул руль. Она вернулась ненадолго. С нами петь не будет. «Уговорить ее надежды нет?» «Никакой». «Тогда зачем вернулась? Помучить тебя?» «Наша маленькая властная фролин жестока, но не настолько». умирает ее тетка. Грета хочет побыть с ней до конца. По крайней мере, это одна из причин ее возвращения. А другие? Флойд заколебался. Захотелось посоветовать Кюстину, чтобы не лез в чужие дела. Но он не заслужил такого обращения. В конце концов, его будущее от решения Греты зависит не меньше, чем будущее Флойда. Хотя Кюстин еще не понял этого. Она не вернется и к своему бродячему джаз-банду. Разругалась? Нет. Но сделала вывод, что у нее нет будущего с ними. И ей пришла в голову идея. Петь одной? Гораздо амбициозней. Телевидение. Флойд проговорил это слово как непристойность и покачал головой. Она хочет связаться с телевидением. Тут нечем удивляться. У нее талант, и выглядит она уж точно на все 100. Телевидение ей не повредит. Отчего ты не радуешься за нее? Флойд объехал провал среди улицы. Подле ямы перешучивались рабочие в комбинезонах, однако никто не работал. Потому что речь идет об американском телевидении. В Лос-Анджелесе, конечно. Несколько кварталов проехали молча. Флойд вел машину, представляя, как скрипят шестерни в голове партнера, соображающего насчет последствий. Наконец Матисс затормозил у светофора. «И она предложила тебе ехать с ней», – заключил Кюстин. «Не то чтобы предложила, поставила ультиматум. Если я поеду с ней, это шанс быть вместе. Она сказала, мы оба посмотрим, что из этого выйдет. А если я не соглашусь, она простится со мной навсегда». Загорелся зеленый свет, и машина тронулась. «Да уж, ультиматум. Хотя с ее точки зрения все логично. Хорошо иметь крепкого американского приятеля. Пусть отгоняет акул. Я француз». «Ты француз, когда это устраивает тебя. При нужде с легкостью делаешься американцем». «Я не могу ехать. Моя жизнь здесь. У меня работа. И партнер, чей кусок хлеба, зависит от меня». «Похоже, ты отчаянно пытаешься убедить в чем-то самого себя. Хочешь узнать мое мнение?» «Кажется, я его узнаю в любом случае, хочу этого или нет». «Поезжай. Сядь на самолет, корабль, да что угодно, до Америки. Пригляди за ней в Голливуде или где там телевизионщики выстроили свою империю. Отведи на все 2 года. Через 2 года Грета еще сумеет неплохо устроиться здесь». «А я как?» «Если она хорошо устроится там, тебе не придется заботиться о заработках». «Андре, я не знаю». Кюстин в сердцах хлопнул по приборной панели. «Да что тебе терять-то? У нас сейчас дело, но обычно мы едва сводим концы с концами. Сейчас-то мы на коне, но если не раскроем убийство, то окажемся ровно там, где были вчера. Будем бродячими музыкантами, околачивающимися под дверями в море. Только у нас уже нет контрабаса. Мы всегда найдем детективную работу». «Несомненно. Но вот что я скажу, Флойд. Если я чему и научился, имея дело с тобой, то это простой истине. Выслеживая пропавших кошек и любовниц, много не заработаешь». «А ты что бы сделал?» «То же, что и всегда. Следовал бы своему чутью и совести». «Если бы дошло до отъезда, я бы передал дела тебе». «Ага. Значит, хотя бы до сюда ты обдумал перспективы. Я рад, что хоть раз в жизни мой партнер мыслит трезво». «Я обдумываю возможность, не более того», — сказал Флойд, заворачивая на улицу, где жил Бланшар. «Никуда не двинусь, пока мы не закончим расследование». «Месье, чему я обязан столь неожиданным визитом?» — поинтересовался старик, впустив в дом сыщиков. В лестничную клетку и коридоры попадало мало света, и все казалось почти таким же, как накануне вечером. «Вижу, за час многое может измениться». «Я же говорил вам, мы с партнером кое-что узнали», — сказал Флойд. «И потому хотим еще раз обследовать комнату мадемуазель Уайт». «Думаете, в первый раз вы упустили что-то важное?» «То был поверхностный осмотр, а не обследование», — сказал Флойд и кивнул на чемоданчик в руке Кюстина. «Теперь работаем по-настоящему». «Хорошо, я провожу вас». Партнеры немного подождали, пока хозяин не застегнет кардиган и не возьмет ключи. Затем поднялись за ним по лестнице на 5-й этаж. «Спрашиваю на всякий случай. С тех пор, как мы побывали в комнате, никто туда не входил?» — спросил Флойд. «Никто. А мог кто-нибудь проникнуть без вашего ведома?» «Для этого нужен ключ. А ключ мадемуазель Уайт у меня. Он был при ней в момент смерти. Полиция вернула его мне». «Кто-нибудь ведь мог сделать дубликат?» — не отставал Флойд. «В принципе, да. Но на ключе номер квартиры. Ни один уважающий себя мастер не возьмется делать дубликат без согласия домовладельца». Бланшар впустил сыщика в комнату. При дневном свете она выглядела больше и запущенней, но в остальном была точно такой же, какой Флойд ее помнил со вчерашнего вечера, забитой книгами, пластинками, журналами и газетами. Дверь на балкон была приотворена на дюйм для проветривания. Прикрывающие ее тонкие гардины шевелились на сквозняке. «Пожалуйста, не обижайтесь, но нам лучше работается без зрителей», — сообщил Флойд. Бланшар задержался у двери, и Флойд подумал, что избавиться от него не удастся. «Ну хорошо», — согласился все-таки старик. «Я предоставлю вам возможность поработать без посторонних глаз. Но, пожалуйста, оставьте все в том же виде, в каком нашли». «Именно это мы и сделаем», — пообещал Кюстин. Он подождал, когда за стариком закроется дверь, и спросил. «А что именно мы ищем?» «Я хочу знать, что она слушала по радио. Кстати, глянь, не околачивается ли старик поблизости». Кюстин подошел к двери, приотворил ее и осмотрел коридор. «Нет, слышно, как он спускается по лестнице. Хочешь, чтобы я проверил и соседей?» «Не нужно. Они, скорее всего, на работе». Флойд опустился на колени перед огромным старым приемником. Сперва достал блокнот и проверил, не изменилось ли со вчерашнего дня положение стрелы настройки. Приемник нагрелся, полоска индикатора бледно засветилась. Когда стрелка поползла по диапазону, раздался лишь треск. Ни музыки, ни голосов, ни кодированных сообщений. «Может, сосед навоображал?» – предположил Кюстин. Бланшар тоже упоминал радиошум. Вряд ли обоим, независимо друг от друга, вообразилось одно и то же. «Значит, приемник испортился». «Может, и в самом деле испортился. Посмотри-ка». Кюстин опустился рядом с напарником и проследил за его взглядом. «Флойд, это ковер. На удивление, обычная вещь в квартирах». «Олух, я на следы показываю», – буркнул Флойд, энергично тыща пальцем в две отметины на ковре, разделенные шириной приемника. «Не знаю, свежие они или нет. Я еще вчера подметил, что ковер примят, но тогда не понял простейшего». «А теперь понял. Этот приемник оттаскивали от стены». «Торопились, наверное. Очень неаккуратно». «Вот именно». Флойд хлопнул напарника по спине. «Глянем-ка, а?» «Не повредит». «Проверь, закрыта ли дверь на задвижку. Не хотелось бы, чтобы старикашка внезапно зашел и увидел, как мы копаемся в приемнике. Еще подумает что-нибудь не то». «Закрыто надежно», – заверил Кюстин, подергав дверь. Вместе они оттащили приемник от стены, стараясь не оставить новых отметин на ковре. Устройство было очень тяжелым, и Флойд подумал, что без Кюстина пришлось бы повозиться. «Глянь», – сказал Флойд, когда прибор уже стоял в полуметре от стены. «Три шурупа на полу, щепки. Шурупы просто выдирали из задней стенки. Зачем?» Кюстин заглянул через плечо друга, прижав к носу платок. Поднялась туча пыли. «Кто-то здесь уже покопался. Причем в спешке», – добавил Флойд, поворачивая фанерку, служившую задней стенкой приемника. Та держалась на единственном шурупе. Чтобы вывинтить их, требовалось всего 5 минут. Но у того, кто это сделал, не было времени искать отвертку. Должно быть, он сунул что-то в щель, отодрал стенку и увидел начинку прибора. «Хорошо, что у меня есть отвертка», – заключил Кюстин и пошел за чемоданчиком. Над каким бы делом ни работали партнеры, Кюстин всегда держал при себе рабочий набор взломщика. «Попробуй ее вовсе снять», – посоветовал Флойд. Кюстин отвинтил последний шуруп, и фанерный задник отпал, открыв нутро приемника. «Интересно, мягко говоря», – только и сказал Флойд. «Давай-ка повернем к свету», – предложил Кюстин. «Надо рассмотреть хорошенько». Вдвоем они повернули устройство задней стороной к балконному окну. Луч утреннего света, золотя висящие в комнате пылинки, проник в прибор, осветив похожую на птичье гнездо скрутку проводов, мешанину радиоламп и эмалированных деталей. Почти все нутро деревянного ящика было плотно забито деталями, соединенными в узловатое, перепутанное, неимоверно сложное нечто. «Я таких радиоприемников и не видывал никогда», – сделал вывод Кюстин. «Похоже на вывихнутый образчик современного искусства. Чтобы глянуть на такой, платишь огромные деньги, а потом стоишь, скребя темя, и изображаешь глубокую вдохновленность». «Может, она все-таки шпионка?» «Но что это за штуковина? Для чего предназначалась?» Флойд выключил прибор, затем осторожно сунул палец в путаницу проводов, стараясь ничего не задеть. И тут же заметил, часть их болтается свободно. Оголенные металлические концы блестели, и на них, грубо выдранных, держались комочки припоя. «По мне тут полное безумие», — сказал он. «Но ты разбираешься в таких вещах лучше. Похоже на что-нибудь осмысленное». «Зависит от того, что называть осмысленным. Я могу распознать большинство деталей. Скажем, вот конденсаторы, пара сопротивлений, стандартные радиаторы. А вот, похоже, переменный конденсатор настройки. Честно говоря, все детали обычные, но как плотно их напихали. Хватило бы на 20 радиоприемников». Кюстин улыбнулся и добавил. «Кроме деталей, конечно, необходима университетская степень по схемотехнике и навык общения с паяльником. Может, и то, и другое у нее было? В конце концов, если шпион осиливает сложный шифр, он и схемотехнике может научиться». «И ты всерьез считаешь, что Сьюзен Уайт собрала это чудовище? Или она, или ее сообщники. Альтернативы я не вижу. Но зачем ей самодельное радио? Если она шпионка, разве не могла бы привезти оборудование с собой?» Флойд уже задавал себе этот вопрос, но не нашел ответа. «Может, боялась разоблачения?» – предположил он. «Легально попасть в страну можно только через таможню. У шпионов, по идее, всякие потайные отделения в багаже. Слишком большой риск. Лучше зашифрованный список покупок и инструкция по сборке. Кюстин встал, прислонился к стене, задумчиво трогая усы. Тут, конечно, много непонятного, но уже можно выдвинуть версию. Сьюзан Уайт – иностранная шпионка. Она прибыла в Париж и сняла квартиру. Теперь ей нужно держать связь с помощниками или с начальством, где бы и кто бы они ни были. «Или ей необходимо слушать чьи-то передачи», – добавил Флойд. «Это тоже возможно». Кюстин тряхнул пальцем, мол, засчитано. «В силу необходимости она собирает прибор на базе старого радиоприемника. Возможно, как раз пользовалась устройством, когда явились убийцы. Ее ликвидировали, сбросив с балкона, как и предположил Бланшар. Затем убийцы заметили прибор или еще раньше видели, как Сьюзан пользовалась им, но вынести его из квартиры не могли, не привлекая внимания. Предположим, у них, если их больше одного, оставалось очень мало времени на бегство, ведь на мостовой лежало мертвое тело и разбитая пишущая машинка», — добавил Флойд. «Ну да», — неуверенно согласился Кюстин. «Не знаю, как одно совмещается с другим. Может, ее стукнули пиш-машинкой?» «Не надо», — посоветовал Флойд. «Давай пока ограничимся гипотезой о крайней спешке убийцы». «Ладно, у преступника или преступников хватило времени отодвинуть приемник, отломать заднюю стенку и запустить руку внутрь. Они повредили, что смогли, надеясь испортить устройство. Наверняка изувечили бы его сильнее, если бы успели, но, похоже, ограничились несколькими проводами». Флойд отодвинул связку проводов и пожалел, что не взял фонарь. «Надо оживить эту штуковину». «Надо отдать эту штуковину властям», — возразил Кюстин. «Думаешь, они воспримут дело серьезнее только потому, что мы обнаружили сломанный радиоприемник? Андре, подумай. Прямых доказательств у нас по-прежнему нет». Флойд осторожно взял вырванный провод, выискивая место, где он был прежде. «А если мы это починим? Но убийцы могли что-нибудь вытащить оттуда и унести. Предположим, они очень торопились и не хотели быть пойманными с доказательствами визита в эту комнату». «Ты такой оптимист? Сам на себя не похож», — заметил Кюстин, затем подошел к двери и приложил к ней ухо. «Погоди-ка, кто-то поднимается по лестнице. Давай-ка придвинем приемник назад к стене, быстрей». Флойд придержал фанерку, а Кюстин наскоро прихватил ее одним шурупом. С остальными возиться некогда. За спиной скрежетнула дверь. Кто-то повернул ручку. «Бланшар», — прошипел Кюстин. «Месье, один момент», — подал голос Флойд, волоча на пару с Кюстином приемник, царапая и сминая ковер. Хозяин громко постучал. «Откройте!» «Секундочку», — взмолился Флойд. Кюстин подошел к двери и открыл, пока Флойд, став спиной к приемнику, тыкал из всех сил каблуком в ковер, стараясь разгладить неровности. «Мы решили закрыть дверь», — объяснил Флойд. «Не хотели, чтобы соседи ненароком полюбопытствовали». «И что?» — спросил Бланшар, заходя в комнату. «Вам удалось что-нибудь найти? Мы здесь всего лишь 5 минут». Флойд повел рукой вокруг, жалея, что встал слишком близко к приемнику. «Тут еще уйма работы. Мадемуазель Уайт успела собрать немало вещей». «Хм», — изрек Бланшар, с подозрением глядя на партнеров. «Месье Флойд, к этому выводу я пришел и сам. Мне незачем слушать от вас то, что я уже и сам знаю. Предпочел бы что-нибудь новое». Флойд отошел от приемника. «Кстати, я как раз хотел задать вам вопрос. Вы когда-нибудь замечали ее здесь в чьем-либо обществе?» «За все время нашего знакомства я не заставал ее ни с кем». «Никогда?» «Даже идя за ней до станции метро, я не видел, как она отдавала свою ношу». Бланшар имел в виду свою слежку за Сьюзен в тот день, когда она несла к метро тяжелый чемодан. Флойд забыл эту историю, отвлекшись на более важные вещи, хотя прилежно записал ее в блокнот. А сейчас заподозрил, что девушка встречалась с коллегами-агентами, если только она не пользовалась приемником для получения сообщений от них, как предполагал Кюстин. У Флойда начала оформляться смутная теория. Иностранный агент в незнакомом городе. Большую часть времени работает самостоятельно. Возможно, получает приказы и инструкции по модифицированному приемнику. Но в Париже она не одинока, иначе зачем нести чемодан в метро? Здесь должны быть другие агенты, соотечественники Сьюзан, наверняка немногочисленные, едва связанные в сеть, сообщающиеся главным образом радиошифровками. И если только сигналы на приемник не поступали издалека, наверное, в городе был кто-то, передающий их для Сьюзан. У Флойда закружилась голова. Удивительное сочетание страха и возбуждения, которому невозможно противиться. Оно увлечет, подтащит, сделает с тобой, что захочет, и спасения нет. «Вы ведь теперь не сомневаетесь, что ее убили?» – спросил Бланшар. «Во всяком случае, я уже близок к убежденности в этом, но не уверен насчет того, кто мог ее убить и зачем». «Вы уже прочитали документы?» Флойд оставил Грете записку, обещая прийти завтра. «Еще нет, но там и в самом деле может быть что-то очень важное. Кстати, месье Бланшар, если она дала вам бумаги на хранение, значит, наверняка опасалась за свою жизнь». «Именно это я и повторяю все время». Я хочу сказать, что убийство могло быть задумано заранее и очень хорошо исполнено. Никаких улик, указывающих на преступника. Не надо верить грошовым романам. Убийцы далеко не всегда делают ошибки. Если вы верите в это, наш контракт можно завершить прямо сейчас. Для этого слишком рано. Я просто намекаю, что мы можем оказаться бессильны. Бессильны или трусливы перед лицом опасности? Кюстин предупредительно кашлянул. Флойд в ответ мог брякнуть то, о чем бы потом очень пожалел. «Месье, мы бы не хотели сейчас отнимать у вас время», произнес он с преувеличенной вежливостью. «Нам еще нужно многое сделать в этой комнате, не говоря о работе по другим направлениям, которая также ожидает нашего внимания, причем срочного». Бланшар задумался, кивнул и произнес тоже вежливо. «Хорошо, сеньор Флойд. По крайней мере, ваш напарник считает дело не бесперспективным». На мгновение внимание старика привлек участок смятого ковра перед приемником. По лицу Бланшара пробежала тень тревоги. Но затем он вышел, оставив партнеров. «Нравится мне старикам, ничего не поделаешь», – буркнул Флойд. «Но лучше бы он не стоял над душой». «Это его деньги, и он желает, чтобы их потратили с толком». Кюстин замолчал, полез в инструментальный чемоданчик, но потом покачал головой. «Я надеялся, тут найдется что-нибудь пригодное для подсоединения проводов, но, увы, нужно вернуться в офис». «Думаешь, удастся починить?» «Починю. Конечно, если детали на месте, а вырваны лишь провода. Мне они все показались одинаковыми», – буркнул Флойд, глядя наружу сквозь узкую щель в балконной занавеске. Пятью этажами ниже солнце позднего утра превратило мокрую улицу в сверкающее зеркало. Он понаблюдал, как пешеходы петляют между лужами. А потом заметил кое-что странное. «Одинаковое, но число перестановок конечно», – возразил Кюстин. «Думаю, повозиться до вечера. Если не получится, вряд ли игра стоит свеч». Кюстин выждал пару секунд, затем спросил. «Флойд, ты слышал хоть слово из того, что я сказал сейчас?» «Извини», — сказал тот, повернувшись к напарнику. «Наверное, опять задумался о Грете». «Не угадал. Сейчас я задумался о вон той девочке, стоящей на другой стороне улицы и глядящей на наш дом. Когда мы приехали, я не заметил никакой девочки». «Ты не заметил, потому что ее не было. А теперь, похоже, она наблюдает за этой комнатой». Флойд выпустил занавеску, достаточно хорошо рассмотрев ребенка, чтобы быть уверенным. Именно эту девочку они встретили вчера, когда приехали к Бланшару. Наверное, из-за игры света и тени лицо ребенка казалось странно уродливым, даже отталкивающим. «Ты всерьез считаешь, что к убийству Сьюзен могут быть причастны дети?» «Конечно нет», – поспешил ответить Флойд. Оба вышли наружу и спустились по лестнице. К тому времени, когда они приблизились к Матиссу, загадочная девочка исчезла.